Сталин, находясь в Кремле, напряженно следил за процедурой высылки Троцкого. Ему часто звонили по телефону, генсек молча выслушивал, в конце лишь зло бросал: «Не миндальничать, никаких уступок. Помощников Троцкого отсечь быстро и без волынки». Кончив говорить, нервно расхаживал по кабинету, что-то напряженно обдумывая. Через несколько лет, сидя за столом на даче со своими соратниками, после обсуждения поступившей информации о последнем выступлении Троцкого, он бросит: «Тогда совершили две ошибки. Нужно было оставить до поры в Алма-Ате, но за границу ни в коем случае нельзя было выпускать. И еще, как ему мы разрешили вывести столько бумаг?» Находясь в Алма-Ате, Троцкий продолжал политическую деятельность. Из ссылки по разным адресам, по его же данным, он ежемесячно направлял сотни писем, телеграмм, обмениваясь информацией и поддерживая затухающий огонь антисталинской борьбы. В мемуарах Троцкий признает, что была налажена и секретная переписка с его сторонниками. Старший сын в своих заметках раскрывает объем переписки. За апрель-октябрь 1928 года нами было послано из Алматы 800 политических писем, отправлено около 550 телеграмм, получено свыше 1000 политических писем, больших и малых, и около 700 телеграмм. Кроме того, шла почта и конспиративная с нарочными. Троцкий пытался активизировать оппозиционные силы, и роль опального вождя давала ему, как обычно, некоторые моральные преимущества. Ссылка лидера оппозиции не изменила ни образ его мыслей, ни желание вызвать брожение в партии. Ненависть к Сталину окончательно утвердилась в центре всех его политических интересов. Через год, в январе 1929-го, по решению Политбюро, после долгих обсуждений различных вариантов, Троцкий с женой и сыном Львом был выслан через Одессу в Константинополь. Подплывая с тылым утром в феврале 1929 года на пароходе «Ильич» к Константинополю, Троцкий решил быстрее привлечь к себе внимание мирового общественного мнения. В его заявлении президенту Турции Кемаль-Паше говорилось: «Милостивый государь, у ворот Константинополя я имею честь известить вас, что на турецкую границу я прибыл отнюдь не по своему выбору и что перейти эту границу я могу лишь подчиняясь насилию». Л. Троцкий, 12 февраля 1929 года. Вскоре несостоявшийся фельдмаршал мировой революции начал свое путешествие по ряду стран, последней остановкой которого стала Мексика. Для Троцкого наступило десятилетие самой активной борьбы, и теперь уже не только против Сталина, но часто и против социалистического государства, которое на первых порах он помогал активно строить и защищать. Одна из причин драмы Троцкого заключается в том, что он в конечном счете на первый план ставил личные амбиции. Не большевизм Троцкого, о котором говорил Ленин, в конце концов проявился в полной мере. Развязка была ускорена междуусобной схваткой двух выдающихся вождей. Личная ненависть, даже злоба к Сталину порой подавляли у Троцкого элементарную порядочность по отношению к тем идеалам и ценностям, которые он сам еще недавно превозносил и постепенно привели его в глубокий идейный тупик. Едва прибыв в Константинополь, Троцкий передал буржуазной прессе сборники с 6 своих статей под названием «Что и как произошло». Центральное место в одной статье занимало утверждение, которое Троцкий всего лишь год-полтора назад пытался сильно маскировать. Теория о возможности построения социализма в одной стране есть реакционный вымысел, главный и наиболее преступный подкоп под революционный интернационализм. Эта теория имеет административное, а не научное обоснование. Сталин, прочитав через 2 недели эти строки из утренней почты, которую ему подаст один из его помощников, скажет: «Наконец, подлец перестал притворяться». Оказавшись за рубежом, Троцкий всячески старался заботиться о реноме революционера, постепенно опускаясь, однако, все ниже и ниже в болото антисоветской эмиграции. Он продолжил издание своих сочинений в зарубежье, не останавливаясь иногда перед фальсификациями, натяжками, измышлениями с единственной целью больнее уколоть Сталина и представить себя в историческом зеркале вторым гением, человеком, которому Ленин хотел передать власть.